Глава 348. Создание хаоса в долине скрытого ветра. Кто осмелится совершить жестокость в долине скрытого ветра? В этот момент раздался громовой крик. 4 или 5 силуэтов вылетели из долины скрытого ветра одновременно. Все они были обернуты серым светом. Затем они набросились на Шиму, хотя он еще находился в воздухе. Большое число учеников культа темной луны также хлынули вслед за этими силуэтами. В воздухе Шиму поднял руку, и из нее вылетел золотой свет. Затем он начал раздуваться от ветра, пока не превратился в гигантский меч длиной в 100 или более футов. Затем он обрушился в сторону приближающихся серых силуэтов. Эти люди были потрясены, увидев ошеломляющую мощь золотого меча. Они четко знали, что не смогут выдержать этой атаки. Итак, они развернулись и начали бежать в разные стороны. Но несколько цепей белой ци вышли из рук Шиму. Затем эти цепи устремились к этим людям так, что казалось, будто у них есть глаза. Они быстро приблизились и связали этих людей на месте. Затем огромный меч изящно сделал несколько кругов в воздухе, и он промелькнул мимо этих людей, создавая на пути ряд остаточных теней. Ах-ах-ах! В следующий момент раздался череда душераздирающих криков. Дело в том, что эти люди были разрублены золотым мечом одним махом. Их мучительные крики на мгновение раздались в воздухе. Потом несколько кусков их тел упали с неба. Ученики культа темной луны, которые стояли внизу, застыли, став свидетелями этой ужасной сцены. Некоторые из них хотели взлететь в воздух, но они остановились после того, как увидели все произошедшее. Людьми, которые только что были убиты в воздухе, оказались несколько министров из долины скрытого ветра ранга Сянь-Тянь. Тем не менее, все они были убиты одним ударом, вдали от главного дворца. Хаусай Лэй все дальше уходил вдаль, когда его ноги внезапно остановились. Затем он повернул голову и посмотрел в сторону дворца. Хаусай Лэй обернулся через несколько вдохов и вернулся во дворец по первоначальной дороге. Он воспользовался этой бурной ситуацией и появился посреди дворца, хотя тот был охвачен пылающим огнем. Тем временем Шиму обернулся и упал на землю. Ученики, которые стояли внизу, с ужасом увидели, что он приближается. Следовательно, они начали бежать во всех направлениях. Однако их скорости было недостаточно, чтобы конкурировать с Шиму. Шиму швырнул руками и бросил множество волшебных чар. Эти магические чары превратились в шары пылающего пламени, лопасти ветра и другие магические техники, которые осыпали этих учеников. Затем со всех сторон раздались жалкие крики. Эти ученики были либо обычными воинами Хаутянь, либо волшебниками ранга духа. Фактически, некоторые из них были просто учениками волшебников. Они не были достаточно сильны, чтобы противостоять невероятной мощи этих магических техник. Таким образом, этот поток атак привел к катастрофическим последствиям. Звуки мучительных воплей и криков раздавались повсюду. Шиму сделал один быстрый поворот в воздухе и произнес заклинание, чтобы уничтожить дюжину или более зданий вокруг себя. После этого он перевел взгляд вниз и заметил, что в его поле зрения никого не было. Он простимулировал свой синий нефритовый челнок. Затем он превратился в синюю вспышку света и исчез в воздухе. Так прошло какое-то время. Оставшиеся ученики культа подняли головы и посмотрели в небо. Все они дрожали от страха в данный момент. Но затем они вздохнули с огромным облегчением, увидев, что черный силуэт, похожий на дьявола, наконец исчез. Главный дворец уже превратился в руины. Кроме того, десятки окружающих зданий были разрушены. Бушующий огонь все еще распространялся вокруг. Кроме того, агонизирующие крики и просьбы о помощи постоянно звучали со всех сторон. Что здесь произошло? Остальные ученики культа темной луны смотрели друг на друга в полном смятении. Кстати, почему лорд алтаря еще не появился здесь? Не говорите мне, что он уже... Среди них был один разумный человек, и такие мысли внезапно пришли ему в голову. Дворец уже рухнул. Фактически, он был окутан слоем пылающего красного пламени. Однако в это время внезапно раздался громкий взрыв. Этот звук исходил из сломанной стены во дворца, которая была отправлена в полет силой удара. Затем силуэт человека вышел из моря огня. Он шатался по пути, держа в руке перьевой веер. Это был лорд алтаря долины скрытого ветра. Одежда на его теле была повреждена. Кроме того, половина его тела была покрыта кровью. Даже его цвет лица казался смертельно бледным. Этих признаков было достаточно, чтобы сделать вывод о том, что он был в тяжелом состоянии. Лорд алтаря, выжившие ученики были рады видеть его. Итак, они бросились к нему навстречу. Они только что пережили катастрофическую ситуацию. Итак, они были взволнованы, увидев своего лорда алтаря в этой критической ситуации. Они больше не чувствовали себя беспомощными. В конце концов, им было на кого положиться. Тело мужчины средних лет слегка покачнулось, но он поддержал себя, схватившись за камень. После этого он сел на него. «Лорд алтаря, как вы себя чувствуете? Вы в порядке?» Среди них был худой ученик. Он выглядел глубоко обеспокоенным, когда задал вопрос. «Я в порядке. У меня только что случился напряженный бой с этим злоумышленником в холле дворца. К сожалению, противник заранее запланировал травмировать меня и ослабить мою силу. Однако я все же подверг свою жизнь опасности и нанес ему серьезные травмы», — сказал мужчина средних лет. Но он задыхался во время разговора. Худой мужчина облегченно вздохнул. В это время он также осознал что-то в своем сердце. Неудивительно, что духовная аура вокруг лорда алтаря казалась намного слабее, чем раньше. «Я останусь здесь, чтобы отрегулировать свое дыхание. Сейчас я должен подумать о своих травмах. Тем временем вы подсчитываете жертвы в долине. Я также хочу, чтобы вы нашли министров и должным образом позаботились о них», — сказал мужчина средних лет худому человеку. «Да», — худой человек подчинился. Дворец оказался опустошен. Даже барьерные заклинания в боковом зале и на складе были уничтожены. «Итак, возьмите больше людей, чтобы присматривать за этим местом. Также отправьте кого-нибудь собрать и упаковать вещи на складе. Больше небезопасно оставлять эти вещи здесь. Я должен буду сообщить об этом вышестоящим органам нашего культа, чтобы эти товары были доставлены в другой алтарь в целях их безопасности». Мужчина средних лет задумался. Затем он заговорил с другим учеником, который был на пике царства Хаутянь. «Это, лорд алтаря, разве это будет уместно?» Человек был ошеломлен на мгновение. «Ты смеешь подвергать сомнению мой приказ?» Мужчина средних лет бросил на него свирепый взгляд. «Этот подчиненный никогда не посмеет сделать что-то подобное». Человек немедленно подчинился и ушел вместе с остальными. Мужчина средних лет смотрел на их отступающие фигуры. Затем он отвел взгляд и глубоко вздохнул. «Лорд алтаря, в долине скрытого ветра произошел такой серьезный инцидент. Вы хотите уведомить лорда главного алтаря о случившемся?» — предложил кто-то. «Я только что отправил ему сообщение, так что вам не нужно думать об этом», — ответил мужчина средних лет, махнув на него рукой. Этот человек кивнул и поспешил прочь, чтобы погасить бушующее пламя в окрестностях. Затем мужчина средних лет медленно встал. Отражение окружающего пылающего огня появилось в его глазах. Затем луч света пронесся мимо его зрачков. За пределами долины скрытого ветра синий свет вылетел из входа в долину и на мгновение остановился в воздухе. Затем он снова взлетел в воздух и полетел на запад. После этого он исчез в воздухе. Где-то в мире мертвых духов клубился серый туман. Гигантский горный пик стоял прямо посреди этого тумана. Вершина этого горного пика указывала прямо в небо, как лезвие меча. Ее отвесные стены выглядели очень гладкими и глянцевыми, как поверхность зеркала. Фактически, в ней можно было увидеть отражение нескольких кровавых лун на небе. Кроме того, она также излучала странное сияние. Начиная от середины, горная вершина была окутана массой серовато-черных облаков, и вспышки молнии часто проникали в эти серые облака. Под этой горной вершиной находилось бурное море, и кроваво-красная вода часто ударялась о подножие этой горы с грохочущим звуком. В этот момент от подножия горной вершины вылетел гигантский серый силуэт. Он взлетел в небо, цепляясь за остроконечное острие горного клинка. Серый силуэт был огромной костяной птицей размером в десятки футов. Красные вены смутно виднелись на его костях, в них текла кроваво-красная жидкость. В его грудной клетке находился пульсирующий шар красного света. Кроме того, на ее двух больших крыльях виднелся слой серовато-черных перьев. Голова этой костяной птицы была треугольной формы, и на ней имелся заостренный рог длиной в несколько футов. Рог излучал ослепительно-красный свет. Это выглядело так, как будто на голове птицы была какая-то ярко-красная корона. Костяная птица держала серую кость в своем изогнутом, похожем на орлиный, клюве. Эта серая кость, казалось, была частью ноги. Птица излучала ужасную и внушительную ауру, но следы волнения можно было увидеть в ее глазах. Она часто оглядывалась назад и по сторонам. Кроме того, Она также непрерывно хлопала крыльями. Его огромное тело сорвалось с вершины горы и на полной скорости двинулось вверх по спирали. В этот момент у подножия горной вершины вспыхнула крошечная белая вспышка. Она также летела с невероятной скоростью. Таким образом, она постепенно догнала эту птицу с костями. Среди белого света был едва различим силуэт белого человеческого скелета. Он держал в руке короткий черный шест. Белый скелет взмахнул коротким шестом, и в воздухе из ниоткуда появилась черная тень. Она достигала сотни футов в длину. Тень обрушилась в сторону серой костяной птицы, как яростная и пугающая штормовая волна. Казалось, что серая птица уже предвидела последствия, когда белый скелет взмахнул коротким шестом. Таким образом, она расправила крылья и наклонилась в сторону, чтобы увернуться от удара. Бум! Черная тень шеста прошла мимо тела костяной птицы и обрушилась на горную стену. Следовательно, большой кусок камня рухнул вниз с громким грохотом. Одновременно после удара на горной стене появилась невероятно огромная трещина. Птица подняла голову и сжала в клюве серую кость, которую несла во рту. Затем она взмахнула крыльями, и скорость ее полета резко возросла. Затем она улетела вдаль, как серое облако. Глаза Ян Ло вспыхнули гневом, когда она увидела действие этой костяной птицы. Итак, она открыла рот и издала свистящий звук. Затем она расправила свои белые крылья, и в результате ее скорость увеличилась почти вдвое. После этого она продолжила преследовать костяную птицу. Они обе летели со скоростью молнии, пробиваясь сквозь небо, и скрылись вдалеке под серым туманом. Полмесяца спустя на периферии тихого леса. Старые деревья в этом лесу были очень густыми. С них свисали толстые лозы. Тем не менее, эти деревья также выглядели очень высокими. Можно сказать, что их высокие стволы с пышными листьями и ветвями, казалось, покрывали все небо. Голубовато-зеленая вспышка света вылетела из леса, нарушая тишину этого места. Голубовато-зеленый летающий экипаж можно было увидеть среди этого сияния. У этой кареты была пара зеленых крыльев с обеих сторон. Это был тот же самый летающий экипаж с зелеными крыльями, которую использовал Лин Чу. Два человека сидели в этой летающей карете. Это были Шиму и Чжун Сю. Фу, мы наконец-то покинули это место. Кай глубоко вздохнул. Он сидел на плече Шиму в данный момент. Варвары называли лес перед ними шепчущим лесом. Говорили, что в этом лесу росли какие-то странные деревья, способные издавать звук, похожий на тихий человеческий шепот. Было сказано, что этот странный звук мог помешать человеку чувствовать направление. Следовательно, путник мог оказаться в ловушке в этом лесу, если он не обладал сильным духовным чувством, продолжая кружить в лесу в течение неопределенного периода времени. Однако Шиму и Чжун Сю были выдающимися воинами с замечательной силой. Более того, оба они были двойными практиками магии и боевых искусств. Поэтому их дух был намного сильнее, чем у обычного человека. Но решающим моментом было то, что звук этих странных деревьев имел способность перемещаться. Более того, все деревья в лесу издавали такой шепчущий звук одновременно. Следовательно, это усложняло ситуацию и для Шиму, и для Чжун Сю. Кроме того, этот лес был также местом обитания всевозможных демонических монстров и ядовитых насекомых. Летающих демонов здесь тоже было значительно больше. Следовательно, Шиму и Чжун Сю не имели другого выбора, кроме как сражаться с ними весь путь, чтобы пройти. И этот процесс был для них очень утомительным и занимал много времени. Тем не менее, Шиму и Чжун Сю были настолько погружены в это путешествие, что им было довольно приятно заниматься этим. В конце концов, по пути они делились своими радостями и трудностями. Кроме того, они также знали, что этот лес находится не очень далеко от их места назначения, города восходящего солнца. За шепчущими лесами располагалась плоская равнина, и сплошная полоса белизны была слабо видна на горизонте в передней части этой области. Летучий экипаж продолжал двигаться в этом направлении, и постепенно Шиму заметил, что белое пятно на горизонте было стеной города, который простирался очень далеко. Эти городские стены достигали высоты в сотни футов и были чисто белого цвета. На самом деле, они выглядели безупречно белыми. В центре города стояло величественное здание. Оно поднималось с земли к небу. Оно также было полностью белого цвета. «Вау, это такой большой город!» — крикнул Кай. «Большой брат Ши, это город восходящего солнца», — сказала Чжун Сю с улыбкой. Шиму поднял взгляд вверх, чтобы взглянуть на него, и его лицо наполнилось изумлением. Можно сказать, что Шиму видел много экзотических варварских городов с тех пор, как ступил на западный континент, и эти города не были маленькими по размеру. Однако поселения, которые он видел раньше, были слишком старыми и ветхими по сравнению с городом, который в настоящее время находился перед ним. Глава 349. Ночной тур по городу восходящего солнца. Площадь города, которая находился перед ними, была очень велика. Шиму находился в воздухе, но он все равно не смог охватить весь город одним взглядом, несмотря на его прекрасное зрение. Он испытывал такую ситуацию только один раз, и тогда он впервые увидел город Небесного Ю. Глядя издалека, он заметил, что в городе было много возвышающихся зданий разных стилей. Этих зданий было много, и они были расположены в тесном порядке. Между этими зданиями находились просторные улицы, доступные со всех сторон. Кроме того, они выглядели очень ухоженно. Бесконечный поток людей перемещался по дорогам между зданий, как бесчисленные рыбы в ручье. Таким образом, можно сказать, что эти улицы казались исключительно оживленными. По всему городу виднелось много маленьких и больших рек. Вода в них выглядела очень прозрачной, с голубыми волнами и рябью. Небольшие лодки и грузовые корабли плыли на ее поверхности в данный момент. Они были загружены всеми видами товаров. Их движение добавляло немного больше оживления в этот город. Город восходящего солнца заслуживает того, чтобы его называли одним из крупнейших городов западного континента. Он действительно выглядит очень процветающим и оправдывает свою репутацию. Возможно, он ни в чем не уступает Небесному Ю, сказал Шиму. Он глубоко вздохнул и подавил ошеломленное выражение, которое только что появилось на его лице. Конечно, это так. В конце концов, это место находится в восточной части западного континента. Его расположение в восточной части является жизненно важной точкой, поскольку дороги от него ведут во все стороны. В противном случае торговая палата никогда бы не установила бы здесь свой главный штаб, сказала Чжунсю. Это действительно хорошее место, сказал Шиму. Он уже узнал о существовании штаб-квартиры торговой палаты Небесного Уэ Чжунсю во время путешествия. Кстати, этот город находится под юрисдикцией племени Мистического Орла. Оно входит в десятку крупнейших варварских племен. Кроме того, в небе вокруг города был установлен барьер пространственного запрета. «Нам будет лучше спуститься здесь», — сказала Чжунсю. Шиму услышал эти слова и кивнул. Затем он похлопал по стене летающей кареты с зелеными крыльями и посадил ее в небольшой долине неподалеку. После этого они пошли пешком в направлении восточных ворот города восходящего солнца. Они увидели, что в то время у восточных городскими ворот было всего 6 активных входов, и у каждого из них находилось большое количество людей, ожидающих в очереди, чтобы войти в город. Шиму и Чжунсю подошли и встали в конце очереди. Затем они приблизились к городским воротам шаг за шагом. Кай сидел на плече Шиму и с любопытством поглядел вокруг. Тем не менее, он вел себя вполне прилично. Кроме того, он не настоял на том, чтобы улететь, потому что Шиму уже предупредил его заранее о барьере. Однако вскоре Кая привлекли две гигантские статуи из черного камня, которые стояли по обе стороны от восточных ворот города восходящего солнца. Обе статуи достигали высоты в 1000 футов и выглядели яркими и реалистичными. Они оказывали мощное давление, которое могло потрясти чье-то сердце и душу, хотя и были неодушевленными предметами. Похоже, они смотрели на людей внизу, которые хотели пройти через ворота, и от этого казалось, будто два воина охраняют город. Статуя слева была варваром с голым торсом. Его голову украшало перо перья. Кроме того, у этого человека были выдающиеся черты лица, сильное и мускулистое тело. Он держал длинное копье в руке. Статуя справа была скульптурой человека с парой крыльев на спине. Он держал в руке длинный лук. Его лицо было отмечено энергичным героическим духом. Более того, его глаза выглядели яркими и излучали таинственный свет. «Кто эти два человека? Они выглядят такими целеустремленными и властными», — сказал Кай. 1000 лет назад на западном континенте между расой демонов и расой варваров разразилась война. Говорят, что эти двое были двумя самыми известными воинами племени Мистического Орла в то время. «Я должна рассказать вам кое-что о племени Мистического Орла. У мужчин и женщин этого племени есть одна общая черта — исключительная красота». Большинство женщин этого племени заставляют мужчин других варварских племен сходить с ума из-за их неземной красоты. Говорят, что вожди многих малых и средних племен женятся на представительницах этого племени только ради славы, объяснила Чжунсю, старшая сестра Чжун. Итак, Ты говоришь, что в этом городе много красивых женщин. Это так здорово. Шиту, может быть. Ой, это больно. Глаза Кая осветились, и он начал взволнованно выражать свои чувства. Но он только заговорил, когда палец Шиму щелкнул по его голове и заставил его проглотить свои слов. «Попытайся вести себя послушно, не создавай мне какие-либо проблемы», — сказал Шиму, а затем повернул голову, чтобы что-то сказать Чжунсю. Тем не менее, он заметил, что красивые брови Чжунсю были слегка нахмурены, и на ее лице было явно тревожное выражение. Затем что-то пришло ему в голову, и он сказал: «Госпожа Сю, вы все еще беспокоитесь об этом, большой брат Ши, все в порядке. Просто ошибка этой Сю очень серьезна. Мне повезло, что ты был рядом со мной. В противном случае, я боюсь, что репутация торговой палаты ужасно бы пострадала из-за моей ошибки». Чжун Сю улыбнулась и ответила Шиму. Тем не менее, в ее прекрасных глазах промелькнули опасения. «Вы все еще глубоко обеспокоены потерянным звездным камнем. Вам не нужно беспокоиться об этом. Я уже думал о способе решения этого вопроса. Итак, оставьте это мне», — сказал Шиму. «Большой брат Ши, можешь ли ты придумать какие-нибудь средства, чтобы узнать местонахождение этой женщины?» Чжун Сю спросил удивленным тоном. Шиму наклонился ближе к уху Чжун Сю и что-то прошептал в ответ. Чжун Сю почувствовала дыхание Шиму у себя на ухе, и ее лицо окрасилось красноватым блеском. Но постепенно на нем появилось выражение внимания, когда она продолжила слушать слова Шиму. Она выглядела так, как будто была все больше удивлена его словами. «Разве это не создаст никаких проблем?» Она выслушала его слова до конца. Затем она наконец свела брови и спросила: «Просто делайте то, что я вам сказал, и я вас уверяю, что вы сможете сообщить об успешном выполнении этой миссии до истечения срока доставки товаров». На секунду показалось, что сказал Шиму все это небрежным тоном. Но он достал коническую бамбуковую шляпу и надел ее на голову после того, как закончил говорить свои слова. «Хорошо, тогда я буду следовать инструкциям брата Ши». Глаза Чжун Сю вспыхнули. Затем она сняла вуаль и обернула ее вокруг своего лица. Они получили общее представление о ситуации в городе, когда находились за его стенами на большой высоте. Но они наконец-то вошли в город, и, увидев город вблизи, они поняли, что варварские здания в городе имели более или менее те же характеристики, которые обычно отображали некоторые постройки людей. У некоторых величественных каменных зданий было много павильонов, террас и открытых залов, и все они были расположены неорганизованно, но изящно. Они явно являлись имитацией архитектурного стиля человеческой расы. Эти здания выглядели неуместными с первого взгляда, но после некоторого наблюдения можно было понять, что два архитектурных стиля были объединены таким образом, что дополняли друг друга, демонстрируя экзотическое чувство красоты. Сумрак приближался, но улица все еще гудела от шума и суеты. На самом деле толпа была настолько плотной, что люди толкались друг с другом по пути. Этот город был домом племени мистического орла, поэтому у большинства варваров в волосы было вставлено перо. У большинства из них на голове было только одно перо. Это были обычные представители племени мистического орла. Те, у кого было два или три перья на голове, являлись воинами, и высокопоставленные лица обычно носили четыре или более перьев. Но Шиму и Чжун Сю до сих пор не заметили таких высокопоставленных людей. Однако Чжун Сю уже объяснил этого причину заранее. Оказалось, что люди с четырьмя перьями занимали очень уважаемое и почетное положение в своем племени, поэтому их редко можно было встретить. Кроме того, мужчины и женщины мистического орла действительно были наделены невероятной красотой, как и упоминала ранее Чжун Сю. На самом деле они выглядели довольно заметными в толпе по сравнению с представителями других племен. У женщин мистического орла была более миниатюрная и изысканная фигура, чем у варваров других племен. Даже их одежда имела большое сходство со стилем одежды людей. На них были похожие рубашки с коротким подолом и длинные юбки. Их рубашки также имели длинные и большие рукава. Некоторые из них даже носили марлевые куртки, и их белоснежные плечи были частично видны. Таким образом, они привлекали большое внимание, куда бы они ни шли. Взгляд Кая часто падал на женщин племени мистического орла. На самом деле он смотрел на них широко открытыми глазами. Он также будет время от времени издавал громкие крики. «Старшая сестра Чжун, то, что ты только что сказала, действительно кажется правдой. Особенно, одежда человеческой расы, ТЦ, она делает их невероятно красивыми. — сказал Кай, размахивая крыльями. «Если честно, ты же знаешь, что пялишься на этих девушек, верно, Ши?» Му сделал выговор Каю, прежде чем Чжун Сю смогла дать ему ответ. «Эй, Ши Ту, что ты только что сказал мне? Наша благородная раса попугаев-сплетников — чистое и честное племя. Но у птиц есть так называемое сердце, любящее красоту». Кай был недоволен замечаниями Ши Му. Итак, он начал спорить с ним. «Я слышал, что члены племени мистического орла часто ходят на охоту, и они предпочитают охотиться на птиц больше всех остальных зверей. Однако для меня не имеет значения, если ты продолжишь пялиться на других людей, и я не собираюсь беспокоиться о твоей безопасности», — сказал Ши Му. Кай долго пробыл с Ши Му, поэтому он ясно знал, что Ши Му пытается напугать его. Однако, все его тело все еще выказывало приступ дрожи из-за его трусливого характера. Таким образом, он отвел свой блуждающий взгляд на некоторое время. Тем не менее, он все еще что-то бормотал тихим голосом. Чжун Сю наблюдала за ссорой между мужчиной и птицей с улыбкой на лице. Она думала, что частые шутки и поддразнивания Кая добавили веселья и разнообразия в их путешествие. «Я могу гарантировать, что сестра Чжун будет главной красавицей во всем этом городе, если она наденет их одежду. На самом деле, она будет выглядеть намного лучше, чем эти великолепные женщины из племени мистического орла. Ши Ту, не так ли? Ты думаешь так же?» Кай подумал о чем-то, а затем заговорил. Краска застенчивости поднялась на лицо Чжун Сю, когда она услышала эти слова. Тем временем Ши Му протянул руку и щелкнул Кая пальцем. Казалось, что разбился каштан. Затем он сказал с упреком: «Ты все еще ведешь себя неприлично». Вскоре занавес тьмы, наконец, опустился. Люди уже начали зажигать декоративные фонари, поэтому многие здания в городе осветились всевозможными огнями, и поток людей на улицах все еще продолжал двигаться вперед и назад. «Большой брат Ши, уже слишком поздно. Разве мы не должны начать искать гостиницу?» — спросила Чжун Сю. «Этот город ночью довольно хорош. Итак, давайте побродим некоторое время. Не надо сразу искать гостиницу. Однако вы должны соблюдать осторожность. Люди могут вас узнать», — сказал Ши Му. Чжун Сю кивнула. Затем она вынула длинное серое платье и накинула его на свое тело. Кроме того, на ее лице уже была завеса, поэтому никто наверняка не смог бы узнать ее сейчас. «Госпожа Сю, вы, кажется, знаете много об этом городе восходящего солнца, а также о племени мистического орла. Сколько раз вы были в этом городе?» — спросил Ши Му. «Я посетила этот город только один раз. Это было, когда я едва ступила на западный континент, но я узнала много о нем из разговоров моих коллег в торговой палате», — ответила Чжун Сю. «О, верно, где находится штаб-квартира торговой палаты?» — спросил Ши Му. «Город восходящего солнца разделен на многие районы. Он начинается с округа 1 и переходит в округ 20. Каждый округ имеет свои отличительные особенности. Штаб-квартира торговой палаты Небесного У расположена во втором округе. В настоящее время мы находимся в округе 15. В этом районе много небольших магазинов, торговых палаток и лоточников. Кроме того, ночные рынки этого района также довольно известны», — сказала Чжун Сю. Ши Му кивнул и обвел окрестности взглядом. Он заметил, что магазины по обе стороны улицы действительно довольно маленькие. Кроме того, он также время от времени замечал некоторые мелкие ларьки на обочине дороги. Эти мелкие торговцы продавали разные товары, которые варьировались от костюмов, головных уборов и прочей обычной одежды варварского племени до различного оружия, инструментов, лекарственных трав и так далее. Однако качество этих вещей не было на должном уровне. Ши Му и Чжун Сю проходили через уличный киоск старого варвара, когда Чжун Сю внезапно привлек слабый свет, поэтому она остановилась. Источником этого света был зеленый браслет, который лежал среди товаров киоска. Этот браслет излучал слабый блеск, хотя и казался несколько старым. Его сияние казалось чрезвычайно заметным в тусклом свете ночи. Чжун Сю, похоже, была привлечена этим блеском. Она подняла браслет и внимательно посмотрела на него. Чжун Сю провела небольшую часть своей жизни в секте чудесного звука, и она посвятила большую часть времени своей практике. Поэтому она никогда не думала об украшениях. Однако она не знала, почему она почувствовала, что этот браслет был исключительно красивым. На самом деле он ей так понравился, что она не смогла с ним расстаться. «У молодой леди хороший вкус. Этот браслет вырезан из нешлифованного зеленого нефрита. Это изысканная ручная работа, и такое изделие считается большой редкостью. Такой браслет не встретишь во всем городе восходящего солнца, я единственный, кто продает его здесь. Старый продавец начал объяснять, увидев ее, сколько он стоит, спросил Шиму напрямую. Только 100 духовных камней, старик взглянул на этих двух людей, затем он выдвинул цену. Слишком дорого. Чжун Сю нахмурилась, собираясь положить браслет. Я хочу этот браслет, помоги мне надежно его упаковать. Но Шиму вынул камень духа среднего звена из своего кольца обширной земли и передал его старику. Хорошо. Старик принял камень духа с широкой и сияющей улыбкой. Затем он достал изящную нефритовую коробку, положил в нее браслет и отдал его Шиму. Чжун Сю хотела что-то сказать, чтобы переубедить Шиму покупать браслет, когда она увидела его действие. Слова уже пришли в ее рот, но она не могла заставить себя открыть губы. Следовательно, она осталась стоять на том же месте с пустым выражением на лице. «Госпожа Сю, подойдите, я надену его на твою руку». Шиму взял коробку и достал нефритовый браслет. Затем он одной рукой взял нефритово-белое запястье Чжун Сю и нежно обернул браслет вокруг него другой рукой. Зеленый нефрит и белая рука Чжун Сю резко контрастировали друг с другом. Дело в том, что этот браслет не был ни волшебным инструментом, ни особенно хорошим изделием из нефрита. Это был просто обычный нешлифованный нефрит, и качество резьбы на нем также было едва приемлемым. Он явно не стоил столько денег. Однако, значительное количество богатства, которым владел Шиму в настоящее время, позволяло ему не задумываться о камнях духа. Единственное, что имело для него значение, это то, что браслет понравился Чжун Сю. Глава 351. Повсеместное возникновение слухов. Старейшина Чжун, вы несете ответственность за стоимость товаров, которые были отправлены под вашей опекой. Надеюсь, вы хорошо понимаете это, сказал Ван Руикун. Чжун Сю ничего не говорил, она просто кивнула в ответ. Вы достигли какого-либо положительного прогресса в решении этого вопроса? Снова спросил Ван Руикун. Я нашла некоторые подсказки, но я еще не получила никаких убедительных доказательств. Поэтому я предпочитаю промолчать, чтобы избежать недопонимания, сказала Чжун Сю. Вы сознательно пытаетесь усложнить нам дело, холодно фыркнула очаровательная женщина. Старейшина Чжун, я вижу, что вы настаиваете на том, чтобы вернуть товар самостоятельно, но этот старик чувствует, что это скорее станет попыткой сделать то, что вам не под силу. Вы не должны забывать, что противники осмелились разграбить товары нашей торговой палаты Небесного У. Это указывает на то, что люди, стоящие за этим вопросом, не так просты, как мы думаем. Итак, давайте сделаем это так. Давайте предположим, что старейшине Чжун удалось найти какие-то убедительные улики или доказательства против этих грабителей. Наша торговая палата проведет переговоры с владельцами этих товаров, чтобы впоследствии вернуть их. Ван Руикун задумался, прежде чем высказать свою точку зрения. Я думаю, что старейшина Чжун должна найти неоспоримые доказательства в течение половины месяца, так как торговая палата должна будет выступить на переговорах. В конце концов, потребуется достаточно времени для того, чтобы торговая палата разобралась с последующими процессами. В противном случае торговая палата потеряет свою репутацию. Старейшина Чжун будет нести ответственность за решение этого вопроса самостоятельно, если срок превзойдет половину месяца, сказала очаровательная женщина. Предложение старейшины Чжая звучит разумно, но крайний срок в полмесяца слишком мал. Я думаю, что 20 дней будет достаточно, сказал Ван Руикун, глядя на Чжун Сю. Спасибо за понимание, вице-президент Ван, но я сама отвечаю за этот вопрос, поэтому я не должна позволять торговой палате заниматься этим делом от моего имени. У нас все еще есть около месяца до даты доставки. Чжун Сю готова принять любое наказание, если она не сможет забрать товар раньше назначенного времени, ответила Чжун Сю, но выражение ее лица осталось неизменным. Заявление Чжун Сю на мгновение слегка ошеломило Ван Руикуна и очаровательную женщину. Очевидно, они не ожидали, что Чжун Сю ответит так прямо и просто. В конце концов, было очевидно, что официальное вмешательство торговой палаты могло бы решить некоторые проблемы, даже если предположить, что торговая палата не смогла собрать все товары. Точнее, она оказалась способна собрать все товары, кроме звездного камня. Что касается звездного камня, его нигде не найти. Фактически, это было сокровище, которое могло быть обнаружено только по счастливой случайности, но нельзя упускать из виду возможности торговой палаты. Таким образом, была возможность, что она сможет получить звездный камень, если согласится заплатить за него высокую цену. Однако Чжун Сю, очевидно, не сможет избежать ответственности, если торговая палата решит этот вопрос. Было также трудно сказать, что не повлияет на ее 50-летний срок службы. Шиму не хотел этого видеть. Итак, он уже тщательно обдумал этот вопрос, прежде чем приехать сюда. Однако самым важным моментом оказалось то, что им было очень трудно найти убедительные доказательства, которые могли бы раскрыть тайную причастность и заговор культа Темной Луны. «Старейшина Чжун, вы искренне отказываетесь от поддержки торговой палаты?» Ван Руи Кун спросил после небольшого размышления. Очаровательная женщина посмотрела на Чжун Сю с идиотским выражением лица. Казалось, что она думает, что Чжун Сю не знает, что для нее будет лучше. «Да», Чжун Сю кивнула. «Что ж, тогда пусть будет так, поскольку старейшина Чжун настолько уверена в этом решении. Но вы должны сохранять конфиденциальность этого вопроса, прежде чем предпринимать какие-либо дальнейшие действия. В конце концов, это напрямую связано с репутацией торговой палаты. Итак, пока эти сведения не стоит разглашать», Ван Руи Кун кивнул в знак согласия. «Я понимаю», — ответила Чжун Сю. «О, кстати, торговая палата уже договорилась о жилье для вас обоих. Я попрошу кого-нибудь, чтобы вас отвели вас в это место», — сказал Ван Руи Кун. «Спасибо, вице-президент Ван. Это Чжун Сю уже уходит». Чжун Сю и Ван Руи Кун поклонились, сложив руки перед собой, чтобы попрощаться друг с другом. После этого она вышла за дверь вместе с Шиму. «Мастер, я думаю, что эта девушка не хочет признавать свою ошибку. Она может ничего не знать о людях, которые разграбили эти товары. Но она все еще хочет сделать бесполезную попытку вернуть украденное. Это просто детский каприз». Очаровательная женщина посмотрела вслед Чжун Сю и холодно фыркнула. «За последние 6 месяцев в этих землях не было мира. Подобный инцидент произошел и в подвале алтаря города Ликун. Кто-то ограбил там подвал с товарами. После этого такие инциденты произошли в Вубе, Кисе и многих других городах в быстрой последовательности. И теперь та же самая проблема в конечном счете имела место в городе Мирном Солнце. Кажется, что некоторые местные варварские племена вовлечены в эти грабежи. Но, по моему мнению, это может быть неправдой. За этим должна стоять какая-то большая сила. Однако Чжун Сю хочет решить эту проблему самостоятельно. И, я думаю, что она пришла в нужное время. Я думаю, что она может найти некоторые жизненно важные подсказки, имеющие отношение к этой проблеме», — задумчиво сказал Ван Руи Кун. «Мастер, вы искренне верите, что эта Чжун Сю может сдержать свои слова?» Выражение лица очаровательной женщины создавало впечатление, будто она не убеждена его словами. Для торговой палаты было бы хорошо, если бы Чжун Сю действительно добилась успеха в возвращении товаров. В конце концов, она человек выдающихся способностей. В противном случае президент торговой палаты не стал бы так высоко оценивать ее, и он никогда бы не позволил ей бороться с вами за должность особого посланника расы демонов. Она, очевидно, проиграет в этом соревновании, если вернется с пустыми руками. Ван Руи Кун встал, посмотрел в окно и сказал спокойным тоном. «Итак, похоже, что мастер действительно обдумал все это очаровательное». Женщина выглядела восхищенной, когда сказала эти слова. Прошло всего несколько дней с тех пор, как Шиму и Чжун Сю покинули штаб-квартиру торговой палаты Небесного У, однако по городу восходящего солнца уже начала распространяться новость о том, что Чжун Сю, член торговой палаты Небесного У, потеряла доверенные ей товары. Люди придерживались разных мнений по этому вопросу. Некоторые верили, что это была вина расы демонов, и некоторые говорили, что было дело рук некоторых варварских племен, которые не были удовлетворены тем, что торговая палата Небесного У стала единственной крупной торговой организацией. Некоторые люди даже высказывали догадку, что это был акт растраты. Вкратце, по всему городу восходящего солнца ходили разные версии слухов. Однако у всех этих слухов было что-то общее. Чжун Сю, высокопоставленная старейшина торговой палаты Небесного У, вернулась в город восходящего солнца. Но не было никаких следов партии товаров, за которые она была назначена ответственной, на складе улицы Глины. Похоже, что новость наконец-то распространилась в этом городе. «К счастью, мы подготовили все это», — сказала Чжунсю, глядя на полностью загруженные 8 экипажей плавающего облака. Она тихо вздохнула. «Не волнуйтесь, это случилось бы рано или поздно. На самом деле, для нас неплохо, чтобы эта новость распространилась в городе с такой скоростью», Шиму задумался, прежде чем ответить. «Но старший брат Ши, мы находимся на свету, а враг – во тьме. Эта мысль всегда оставляет в моем сердце странное беспокойство», сказала Чжунсю. «Ничего, не думайте об этом». Шиму протянул руку и взял ладонь Чжунсю. Затем он мягко погладил ее по руке, чтобы успокоить. Ходили слухи, что товары, сопровождаемые Чжунсю из торговой палаты Небесного У, были разграблены. Тем не менее, торговая палата Небесного У не выступила, чтобы опровергнуть этот слух, как и Чжунсю, хотя она принимала непосредственное участие в этом деле. Следовательно, эта новость быстро распространилась по всему городу под преднамеренным давлением некоторых людей. 2 дня спустя 2 неожиданных посетителя появились за дверью павильона Небесного Ву. Один из них был мужчиной 30-40 лет. Его глаза были голубыми, а волосы – коричневыми. У него была высокая и крепкая фигура. Он был нынешним городским лордом города Восходящего Солнца. Он также являлся вождем племени Мистического Орла, старейшиной Линхукуанем. Что касается другого человека, Шиму был бы поражен, увидев его, если бы он был здесь. Этот человек отправился в путешествие на западный континент с Люаном в тот же день. Это был лорд алтаря Дифен, городской лорд Линху. «Вы удостоили нас своим милостивым присутствием. Этот старик глубоко сожалеет о том, что не вышел сразу, чтобы оказать вам должный прием. Кстати, кто этот человек?» Ван Руикун поспешно прибыл к входу, как только получил уведомление о визите. Затем он сложил руки перед Линхукуанем и сказал с глубоким почтением. Затем его взгляд упал на человека, который стоял рядом с ним. Итак, он спросил из любопытства. «Это лорд алтарь Ди из культа Темной Луны. Он отвечает за алтарь, который находится в ветряных скалах», сказал Линхукуань. «Итак, это лорд алтарь Ди. Приятно познакомиться». Услышав эти слова, Ван Руикун улыбнулся и поприветствовал его, сложив руки. «Вице-президент Ван, я не хочу тянуть время. Я приехал сюда, чтобы получить подтверждение по поводу вопроса, что в настоящее время вызывает шум в городе», сказал Линхукуань. «Этот старик был занят некоторыми делами торговой палаты. Итак, у меня не было времени выйти к улице. Следовательно, я не знаю, о чем говорит городской лорд Линху», сказал Ван Руикун. «Я имею в виду вопрос, связанный с кражей товаров, которые городской лорд города Мирного Солнца поручил вашей благородной торговой палате». Линхукуань посмотрел на Ван Руикуна и ответил: «Уважаемый городской лорд, я понятия не имею, откуда появились такие новости», ответил Ван Руикун. «Вице-президенту Ван не нужно знать, откуда пришла эта новость. Городской лорд Линху и я только хотим подтвердить, были ли утеряны товары, отправленные сюда под опекой торговой палаты». Ди Фен неожиданно взял на себя инициативу и заговорил: «Этот старик искренне не знает, о чем вы говорите. Мы могли бы пройти в комнату, чтобы побеседовать об этом подробно», предложил Ван Руикун, заметив, что некоторые люди начали собираться вокруг них. Линхукуань и Ди Фен посмотрели на Ван Руикуна, но не сдвинулись ни на дюйм. «Вам обоим следует знать, что торговая палата Небесного У придает большое значение доверию при ведении бизнеса. Поэтому я заверяю вас, что мы возместим вам обоим сумму в 3 раза превышающую первоначальную цену, в соответствии с правилом, если новость, о которой вы только что упомянули, действительно правдива. Однако, насколько мне известно, согласованная дата доставки еще не наступила. Поэтому я прошу вас обоих сохранять спокойствие и не терять терпение. Пожалуйста, подождите, и не обращайте внимания на эти слухи и клевету». Улыбка на лице Ван Руикуна постепенно растаяла, но он все еще говорил с глубоким почтением, увидев, что все больше и больше людей собираются в окрестностях. Ван Руикун ни разу не упомянул о потере товара, даже его лицо все время носило уклончивое выражение. Подход Ван Руикуна, очевидно, заставил Линхукуаня скептически отнестись к его словам. «Дело в том, что Линхукуань не пришел бы сюда, чтобы публично осудить торговую палату, если бы этот вопрос не был упомянут Ди Феном». Слухи в городе распространялись действительно быстро, но репутация торговой палаты Небесного У была намного весомее, чем эти слухи. Кроме того, Ван Руикун дал свое слово насчет возмещения убытков в случае, если товары действительно были украдены. И такие обнадеживающие мысли наполнили сердце Линхукуаня большим облегчением. Линхукуань все еще стоял на лестнице, но выражение его лица стало немного более расслабленным. Затем он обменялся несколькими случайными словами с Ван Руикуном. После этого он отправился прочь вместе с Дифеном. Ван Руикун посмотрел на их удаляющиеся силуэты, и в его глазах появилось сложное выражение. Дело в том, что он не был уверен в том, сможет ли Чжун Сю вернуть товар или нет. Он послал информатора, чтобы присматривать за ней. Однако информатор сказал, что Чжун Сю была у себя в последние несколько дней. Более того, казалось, что она не собирается выходить на улицу и искать украденные товары. На складе улицы Глины. «Госпожа Сю, вы явно выглядите немного подавлена. Кажется, вы получили какое-то сообщение». Шиму увидел, как Чжун Сю молча сидит с пустым выражением на лице. «Итак», он спросил с глубокой озабоченностью. «Большой брат Ши, вице-президент Ван прислал мне сообщение о том, что городской лорд, владелец товара, недавно нанес ему визит. Но на этот раз вице-президенту Вану повезло обмануть его уклончивыми ответами», сказала Чжун Сю. «О, согласованная дата доставки еще не наступила. Внезапный визит лорда города должен быть вызван этими слухами. И я считаю, что это было сделано только с целью оказать давление на торговую палату. Так с этим не должны быть большой проблемы», сказал Шиму. «Я беспокоюсь не о визите городского лорда. Я просто думал о нашем плане. Он сработает», сказала Чжун Сю. Шиму не дал ей никакого ответа. Он просто улыбнулся и кивнул, не выказывая никаких признаков паники. В это время Кай, который порхал снаружи, приземлился на плечо Шиму. Затем он сказал: «Шиту, попробуй угадать, кого я только что видел. Не будь таинственным. Выкладывай скорее». Шиму не стал потворствовать Каю. Надо сказать, что у Кая была склонность к театральности. «Посмотри, какой ты торопливый. Ты даже не позволяешь мне отдохнуть и отдышаться. Ты знаешь, как утомительно летать туда-сюда целый день», — ответил Кай. Кай даже не закончил свои слова, когда Шиму щелкнул его по голове. Кай не мог не выказать выражение глубокой злости и обиды на лице после удара. Однако Чжун Сю все еще была удивлена, увидев его непослушное поведение. «Хорошо, скажи это, не держи нас в напряжении». Шиму швырнул камень духовного атрибута в сторону Кая и сказал: «Ну, этого все еще недостаточно. В любом случае, это тот человек Ди Фен, лорд дворца Ди. Теперь он лорд алтаря культа темной луны того самого, который находится в непосредственной близости от этого места». Кай проглотил камень духа и ответил: «Лорд дворца Ди, он тоже здесь?» В голове Шиму возникла мысль, когда он услышал слова Кая. «Кроме того, отношения между этим человеком и лордом этого города кажутся очень сердечными. Я видел, что они оба бросились в торговую палату небесного и создали там много шума», — продолжил Кай. Глава 350. Обвинение. «Теперь я буду носить только этот браслет». Чжун Сю оправилась от транса, когда в ее руке появился браслет. Затем она сказала тихим голосом с серьезным выражением лица: «Глупо, эта вещь не стоит никаких денег. Это всего лишь незначительная вещица. Просто подождите, пока я не наткнусь на действительно редкий и ценный браслет из числа духовых инструментов. Тогда я подарю его вам». Слова Шиму сопровождались улыбкой. Затем он потащил Чжун Сю от киоска и продолжил идти вперед. Чжун Сю посмотрела на лицо Шиму. Затем она нежно погладила нефритовый браслет в своей руке, ничего не говоря. Ее глаза наполнились торжественным выражением, как будто этот браслет стал для нее очень ценным сокровищем. Между тем они даже не заметили, что Кай давно улетел в другое место, чтобы присоединиться к волнениям ночного города. Но эти два человека просто проигнорировали этот факт и продолжали гулять по городу. В ту ночь они нашли относительно уединенную гостиницу для временного убежища. «Госпожа Сю, мы приступим к действиям согласно нашему плану с завтрашнего дня. Сначала мы соберем все недостающие товары, сохраняя полную секретность. Но я заметил, что у вас есть много разных вещей в вашем списке. Сможем ли мы собрать все предметы в этом городе восходящего солнца?» — спросил Шиму. «Город восходящего солнца очень большой, поэтому не должно быть никаких проблем в сборе этих товаров, пока у нас есть достаточное количество духовных камней. Но нам может потребоваться некоторое время, чтобы выполнить эту задачу», — сказала Чжун Сю. «Что ж, количество духовных камней не является проблемой. Давайте подождем до завтра. Тогда мы приступим к выполнению этой задачи», — сказал Шиму. На второй день Шиму проснулся рано утром и спросил официанта гостиницы о наличии поблизости подходящего склада. В конце концов, им, очевидно, понадобится большое место для хранения такого количества товаров. Шиму узнал у официанта, что много лет назад на улице Глины в 15-м округе было несколько складов, но позже товары были перенесены в другое место, оставляя много заброшенных складов позади. Впоследствии некоторые местные варварские племена почувствовали, что эти склады могут быть прибыльным делом. Итак, они купили эти склады и начали сдавать их нуждающимся по разумной цене. Некоторые с течением времени из этих складов стали временными резиденциями. Многие обедневшие варвары арендовали эти помещения для проживания, и постепенно они стали их резиденциями. Однако официант понятия не имел, есть ли еще несколько свободных складов поблизости или нет. Шиму выслушал объяснение этого официанта и дал ему камень духа. После этого он начал собирать информацию на другие темы. К счастью, после некоторых расспросов Шиму узнал, что на улице Глины действительно было несколько свободных складов. Они были в очень плохом состоянии, но там было достаточно места для хранения всех товаров. И это было единственное, что имело для него значение. Прошло совсем немного времени, пока Шиму не арендовал неприметный склад по очень низкой цене. Кроме того, он купил несколько наборов магической формулы запрета на рынке и расставил их по всему складу. После этого в последующие дни Шиму сосредоточил все свое внимание на покупке товаров. В городе восходящего солнца было неисчислимое количество магазинов, в которых продавались духовные материалы. Но товары на этих 8 экипажах плавающего облака были необычными. Фактически, Юкан поручил доставить большинство из них городскому лорду города восходящего солнца. Некоторые из них были духовными материалами. Такие вещи, как кожа высокоранговых демонов, таблетки демонической ци и так далее. Таким образом, эти вещи было бы трудно найти в обычных магазинах. Шиму бродил по городу в течение 2 дней и купил более половины всех товаров. Однако он все еще не мог собрать некоторые предметы, особенно черные камни, их было действительно трудно найти. Шиму однажды услышал, как Чжун Сю говорит о них. Она сказала ему, что их называют чернильными камнями. Их добывали в минеральной шахте, которая была расположена в окрестностях города Мирного Солнца. Эти камни обладали чрезвычайно большой теплопередающей способностью, так что они считались хорошим материалом для строительства огненных комнат. Однако эти камни были очень редки. К счастью, в окрестностях города Мирного Солнца имелась небольшая шахта по их добыче, которая производила несколько камней на протяжении десятилетий. Но Шиму по-прежнему не слишком беспокоился о чернильных камнях, поскольку в течение последних 2 дней он установил хорошие отношения с владельцами некоторых из относительно крупных магазинов города. Некоторые товары из списка Шиму были недоступны для покупки, но у владельцев этих магазинов была обширная сеть контактов. Они гарантировали ему, что обнаружат эти товары в течение нескольких дней, если в их распоряжении будет достаточное количество духовных камней. Более того, Шиму постоянно покупал у них необходимые товары. Таким образом, владельцы этих духовных магазинов давно считали его своим ценным клиентом с кучей денег. Они уже сами хотели завоевать его благосклонность, и они также не могли позволить себе обидеть его. Шиму, наконец, получил контакты хорошего поставщика товаров через 3 дня, как и ожидалось. После этого он не только купил большое количество чернильных камней, но и завершил закупку всех остальных предметов из 8 экипажей. Единственное, что он так и не мог купить до конца, это тот звездный камень. Последние несколько дней Шиму постоянно был в движении, однако Чжун Сю оставалась в заперти. В конце концов, было бы неприятно, если бы ее личность оказалась раскрыта. Она осталась на складе и все время следила за товаром. 8 экипажей плавающего облака были размещены рядом со складами на улице Глины ранним утром. Товары были аккуратно сложены таким же образом, как когда они были отправлены из города Мирного Солнца. Что ж, все приготовления сделаны. Первый шаг нашего плана был выполнен без проблем, сказал Шиму. Большой брат Ши, большое спасибо. Я знаю, что последние несколько дней были очень утомительными для тебя. Чжун Сю посмотрела на полностью загруженные повозки и в тот момент почувствовала облегчение в своем сердце. Затем она заговорила, чтобы выразить ему свою благодарность. Вы все еще ведете себя со мной слишком формально. В любом случае, мы пока оставим эти вещи здесь. Пойдем. Мы направляемся в торговую палату Небесного Ву, сказал Шиму. Чжун Сю кивнула. Затем эти двое вышли со склада. Шиму пробормотал что-то и одним движением руки выпустил черный луч света. В следующий момент на всех четырех стенах склада появился слой черного сияния. Одновременно с этим входная дверь закрылась с громким звуком. Вскоре под руководством Чжунсю они прибыли к черному павильону. Этот павильон был штаб-квартирой торговой палаты Небесного У. Черный павильон не оправдал ожиданий Шиму. Он был не слишком большим по размеру и не был украшен так роскошно, как он себе представлял. Наоборот, казалось, что вид здания пытались сделать как можно сдержаннее. Однако место, где он находился, считалось одним из лучших в городе. В конце концов, это был в центральный и наиболее многолюдный район. Павильон великолепно сиял в утреннем свете. 8 колонн из черного дерева стояли в ряд у входа. Каждая из них имела диаметр 10 футов и излучала черный блеск. Это зрелище вызывало у людей некое спокойное и надежное чувство. Над воротами висела большая горизонтальная доска. На ней были золотом написаны слова «Торговая палата Небесного У». Эти символы были крупными и простыми. Кроме того, следы духовной ауры можно было ощутить между строк. Это казалось очень необычно. Чжунсю больше не носила вуаль на лице. Она была одета в костюм из зеленой юбки и блузки. Благодаря этому она выглядела великолепно, как фея. Она стояла среди толпы людей, которые в данный момент шатались перед павильоном. Это позволило многим прохожим остановиться и бросить на нее, а также на Шиму, стоявшего рядом с ней, косые взгляды. Шиму надел на голову шарф из серой ткани. Таким образом, только половина его лица была видна в данный момент. Кроме того, он был одет в грубую домашнюю одежду, из-за которой он выглядел как молодой слуга мужского пола. Красивый молодой человек вышел из магазина в этот момент. Он был одет в парчевые одежды. Внезапно он почувствовал изумление, когда его глаза увидели неземную красоту Чжунсю. Шиму нахмурил брови и несколько раз кашлянул, когда увидел его реакцию. Это сразу вернуло этого молодого человека в чувство. Затем он сложил руки перед Чжунсю в знак приветствия и сказал: «Вы двое кто вы?» Чжунсю протянула руку и отдала ему фиолетовый знак, ничего не говоря. «Итак, старейшина наконец прибыла сюда. Этот скромный человек пойдет, чтобы уведомить о вашем визите». Этот молодой человек был ошеломлен, взглянув на фиолетовый жетон. Он был так смущен, что быстро забрал его и побежал во внутреннюю комнату. Этот молодой человек через некоторое время вышел из комнаты и передал фиолетовый жетон обратно Чжунсю. Затем он с должным уважением сказал: «Мои теплые пожелания старейшине Чжун. Пожалуйста, входите». Чжунсю кивнула и вошла в здание с Шиму. Интерьер павильона представлял собой образ исключительного очарования и красоты. Все было так, как уже представил себе Шиму. Впереди была извилистая аллея с садом, которая отделяла магазин от дома. Извилистая дорожка вела в тихое и уединенное место. В саду также был небольшой мост над ручьем. Этот мост и клумбы ароматных цветов обладали уникальным стилем. Шиму и Чжунсю прошли по извилистой аллее под руководством этого молодого человека и достигли нескольких комнат. Затем они остановились перед одной из них. «Вице-президент Ван, старейшина Чжун прибыла», — сказал молодой человек. «Входите», — раздался голос изнутри. После этого дверь комнаты открылась. Как только они прошли через дверь, то увидели перед собой человека средних лет. Он был одет в парчевый халат и сидел на почетном месте. Волосы на его висках были слегка седыми. Прямоугольные брови этого человека достигали волоса на его висках. Его нос располагался прямо над его квадратным ртом. Иными словами, у него была внушительная внешность. Женщина с ярким макияжем сидела слева от него. Ее фигура была очаровательна. Глаза, похожие на глаза Феникса, в этот момент в замешательстве устремились к Чжунсю и Шиму. Этот старик, вице-президент торговой палаты, Ван Руикун, в настоящее время аудиенции президента недоступны. Поэтому я имею полное право действовать от его имени. Вы старейшина Чжун из города Мирного Солнца, верно? Ван Руикун посмотрел на Чжунсю своими блестящими глазами и медленно заговорил. Да, для Чжунсю большая честь встретиться с вице-президентом Ван. Чжунсю поприветствовала его. Я уже слышал, что старейшина Чжун – молодой и многообещающий человек с потрясающими способностями. Кроме того, вы едва вступили в торговую палату, но вам все же удалось решить несколько важных вопросов. Для меня большая честь видеть вас лично, вместо того, чтобы слышать о вас от других. Ван Руикун встал и сложил руки вместе в знак уважения. Вице-президент Ван слишком превозносит меня, коротко кивнула Чжунсю. Ван Руикун бросил взгляд на Шиму, который стоял позади Чжунсю. Затем он немедленно отвел глаза и заставил Чжунсю сесть справа от него. Он изменил предмет обсуждения и переключился на другую тему. «Я только что просмотрел записи торговой палаты. Я обнаружил, что старейшина Чжун взяла на себя миссию по сопровождению товаров из города Мирного Солнца. Все прошло гладко?» – спросил Ван Руикун. «Путешествие не было гладким и мирным, но в итоге мне удалось вступить в город восходящего солнца», – ответила Чжунсю. «Это хорошо». Говоря об том, миссии торговой палате не были мирными в течение этого периода времени. Дело в том, что конвои, которые мы отправили в эти дни, были ограблены незнакомцами. Это случилось несколько раз за этот период времени. Итак, этот старик беспокоился, что старейшина Чжун может столкнуться с аналогичной ситуацией в пути. К счастью, старейшина Чжун оправдала ожидания. Казалось, что Ван Руикун был полон эмоций. Чжунсю опустила голову и не ответила. «Интересно, где сейчас находится этот товар, так как нам придется принять меры для его последующей передачи?» — снова спросил Ван Руикун. «Вице-президент Ван, если честно, даже Чжунсю столкнулась с группой грабителей, когда она подошла к горному хребту плачущих журавлей». Чжунсю сделала паузу на мгновение. Затем она медленно заговорила. «О!» — Ван Руикун был удивлен, услышав эту новость. «Старейшина Чжун также столкнулась с грабителями. Почему вы не упомянули об этом раньше?» Красивая женщина внезапно прервала их разговор. Чжунсю уже давно объяснила этот вопрос, сказав, что маршрут этой поездки не был безопасным и мирным. «Я до сих пор могу вспомнить, что я поднимала этот вопрос о городе Мирного Солнца. Почти все охранники были убиты. Просто счастье, что этой молодой девушке удалось прийти сюда живой». Чжунсю не стала поворачиваться, чтобы посмотреть на красивую женщину. Вместо этого она дала объяснение Ван Руикуну. «Что, все умерли? Как насчет товаров?» — спросила красивая женщина с негодованием. «Старейшина Чжао, послушай старейшину Чжун. Она все еще говорит», — сказал Ван Руикун. Красивая женщина, казалось, не хотела подчиняться ему. Однако она дернула углом рта и ничего не сказала. «Докладываю вице-президенту, партия товара также была ограблена». Чжунсю задумалась на миг, а затем ответила. «Что, мы потеряли и товары, и людей, которых отправили вместе с конвоем. Но у вас все еще хватает наглости, чтобы стоять здесь?» — красивая женщина сказала относительно громким голосом. «Старейшина Чжао, вам не позволено вести себя так грубо», — сказал Ван Руикун, понизив голос. «Старший, это старейшина Чжун», — поспешно сказала красивая женщина. «Старейшина Чжун, действительно ли эти товары были разграблены? В чем дело? Не могли бы вы уточнить?» Ван Руикун прервал красавицу и спросил. Чжунсю коротко кивнула ему и рассказала обо всем, с чем им пришлось столкнуться на пути. Тем не менее, она, естественно, не подняла вопрос о сговоре между культом Темной Луны и племенем Крылатого Журавля. Она сделала это, потому что не смогла представить никаких доказательств, чтобы подтвердить подлинность этих слов. Если она выдвинет всю правду без каких-либо веских доказательств, собеседник мог бы подумать, что Чжунсю сфабриковала ложь с целью уклониться от своих обязанностей. Выслушав повествование Чжунсю, брови Ван Руикуна слегка нахмурились, но он молчал, как могила. «Старейшина Чжун, вы приехали сюда, чтобы рассказать нам все это. Вы знаете, что потеря товаров не является тривиальным вопросом. Торговая палата должна будет заплатить цену. Фактически, теперь она обязана заплатить в 3 раза больше духовных камней, чтобы компенсировать потери. Кроме того, из-за этого инцидента с трудом заработанная репутация торговой палаты резко испортится». Голос прекрасной женщины прозвучал еще раз. Глава 352. Борьба за камень. Человек, ответственный за этот алтарь, оказывается последователем Люана. Это действительно все равно, что выдавать желаемое за действительное. Он уже захватил всю партию товаров, но он все еще планирует потребовать от палаты огромную компенсацию, даже несмотря на то, что палата страдает от несчастья и больших потерь. «Кай, отправляйся в окрестности ветряных скал и некоторое время пристально следи за этим Дифеном. Будь немного осторожнее, чтобы он тебя поймал», — Шиму подумал один момент. После этого он отдал приказ Каю. «Шиту, ты можешь быть уверен». Кай выслушал его приказ. Затем он расправил крылья и улетел. «Большой брат Ши, что ты думаешь?» — спросила Чжунсю. «Госпожа Сю, нам, возможно, придется подождать, пока враг попадет в нашу ловушку. Итак, вам придется оставаться здесь еще несколько дней, а потом мы сделаем свой шаг». Лицо Шиму выказало слабую улыбку. Затем он подошел ближе к уху Чжунсю и сказал что-то шепотом. Спустя почти 10 дней в пригороде города восходящего солнца была уединенная горная долина длиной в десятки миль. Эта долина располагалась далеко от официальной дороги, так как она находилась очень далеко от города. Поэтому очень мало людей приходило туда в обычное время дня, не говоря уже о ночи. Покачивающаяся тень появилась в этой долине. Тусклый свет луны показал, что этому человеку было больше 30 лет. У него была худая фигура и красные брови. Это был Ди Фен. Ди Фен выглядел очень бдительным. Весь путь он внимательно следил за окрестностями. Он пошел прямо к скрытой пещере в долине, убедившись, что вокруг нет ничего подозрительного. Пещера была не такой уж большой, это была только около 100 футов в размере. В центре пещеры в этот момент стояла женщина в красном платье. Это была та девушка по имени Чжень. Шиму также прятался где-то в долине. Он увидел эту сцену через зрение Кая, и его цвет лица на мгновение изменился. Но затем на его лице вспыхнул намек на радость. Тем временем Ди Фен и женщина по имени Чжень уже начали разговор в пещере. «Большой брат Ди, Чжунсю действительно появилась здесь?» – спросила женщина по имени Чжень. «Да, она прибыла в этот город некоторое время назад, но она начала свою деятельность в городе только в последние несколько дней», – сказал Ди Фен. «О, она одна, она выказывает какое-либо необычное поведение?» – спросила она снова. «Да, она здесь одна. Она посещает черный павильон через день. Она также один раз посещала офис городского лорда в течение этого периода времени», сказал Ди Фен, нахмурив брови. «Городской лорд, черный павильон, зачем ей туда идти? У тебя есть идеи?» спросила она. «Похоже, что она пошла туда, чтобы встретиться с Лин Хукуанем. Возможно, она говорила с ним о некоторых вопросах, связанных с этими разграбленными товарами. Она также пыталась дать ему заверение от имени торговой палаты. Она сказала, что они доставят товары вовремя, или же они возместят убыток, заплатив цену в 3 раза выше. Кроме того, она всегда вызывает Ван Ру и Куна, когда посещает павильон, и затем их беседа длится не менее получаса. В настоящее время я не знаю о конкретных деталях их разговоров, но сестра Чжень, я волнуюсь, думая об этом конкретном свидетельстве, которое она получила в свои руки. Итак, я решил держать вас в курсе этих вещей. В конце концов, торговая палата Небесного У обладает глубоко укоренившимся фундаментом, и я не думаю, что будет приятно иметь с ними дело, если они узнают о нашей причастности к этому вопросу и осудят нас, сказал Ди Фен. Дело в том, что мы не смогли устранить эту Чжунсю в тот раз из-за неожиданной ситуации. Я согласна с тем, что она знает, что этот инцидент имеет какое-то отношение к нам, но я могу гарантировать, что она этого не найдет какие-либо доказательств, подтверждающих нашу причастность. В конце концов, человеком, который в тот день предстал перед ними как злодей, был старик Мо Юньян. Кроме того, многие варвары также активно участвовали в грабеже, поскольку они хотели добиться быстрого прогресса в своей силе с помощью нашего искусства зомби. На самом деле, ни один человек из культа Темной Луны не выступал публично в течение всего нашего плана. Кроме того, мы не должны забывать об этом хитром Ван Руикуне. Он хорошо известен своей осторожностью. Он мог не поверить словам Чжунсю, даже если она все ему рассказала. «Поэтому не беспокойся об этом и выполняй все в соответствии с нашим первоначальным планом», сказала женщина по фамилии Чжень. «Я схожу с ума от этого бремени. В любом случае, я достиг договоренности с Лин Хукуанем. Мы подождем несколько дней, пока наконец не наступит дата доставки товаров. После этого мы пойдем в палату Небесного У и попросим у них компенсацию», сказал Ди Фен. «Что ж, вы можете решать другие вопросы самостоятельно в зависимости от обстоятельств», сказала женщина по фамилии Чжень. «Кстати, как обстоят дела с другими работами? Как там сбор звездных камней?» Ди Фен кивнул в знак согласия и затем задал вопрос. «Есть еще много различий, но», сказала она, «как я и ожидал». Шиму увидел эту ситуацию и не мог не вспомнить этого красивого и выдающегося, элегантного и утонченного, мужчину с кроваво-рыжими волосами. Все, что произошло на аукционе Вознесения Бессмертных в Небесном городе Ю, мелькнуло у него в голове. Этот человек, несомненно, был искусен в интригах и заговорах. Что касается сбора звездных камней, о котором они только что упомянули, это могло быть связано с каким-то заговором, который они задумали. Строка таких мыслей на мгновение закрутилась в голове Шиму, но он был не слишком заинтересован в планах Люана. Все, чего он хотел, это осуществить справедливость и забрать у них тот звездный камень, что женщина Чжэнь украла его у Чжунсю. Его противница была лунным магом. В данный момент с ней был только один человек, чтобы помочь ей. Таким образом, это не было бы большой проблемой, если Шиму придется подраться с ней. Это было просто немного хлопотно. Внезапно на запястье этой женщины вспыхнул зеленый браслет. Ее цвет лица изменился, когда она это заметила. Затем она на мгновение закрыла глаза. Но когда она открыла веки, в ее взгляде промелькнула вспышка понимания. «Сестра Чжэнь, что случилось?» Ди Фэн быстро спросил. Однако она не дала ему никакого ответа. Вместо этого она взяла момент раздумья. Затем она повернула руку и достала небольшую нефритовую коробку, чтобы передать ее Ди Фэну. «Большой брат Ди, в этом ящике два звездных камня. Отнесите их обратно к главному алтарю и передайте старшему брату Лю. Он только что отправил мне сообщение, что срочно нуждается в них», — сказала она. «Сестра Чжэнь, вы не вернетесь?» Ди Фэн взял нефритовый ящик и задал вопрос. «В некоторых местах возникли проблемы, поэтому мне нужно спешить. Эти звездные камни очень важны, поэтому вы должны лично сопровождать их. Что касается компенсации от торговой палаты Небесного У, я считаю, что брат Ди может договориться о том, чтобы кто-то еще занимался этим вопросом от его имени», — сказала Чжэнь. «Что ж, это тривиальные вопросы. Сестра Чжэнь не должна беспокоиться об этих вещах», — кивнул Ди Фэн. Женщина по фамилии Чжэнь слабо улыбнулась и обменялась с ним несколькими словами. После этого она вышла из пещеры. Снаружи она превратилась в вспышку серого света и улетела вдаль. Ди Фэн также вышел из пещеры через некоторое время. Затем он несколько раз осторожно осмотрел окрестности. Но он не стал взлетать в воздух, как это сделала женщина Чжэнь. Вместо этого он бросился в направлении города восходящего солнца. Однако он едва достиг устья долины, когда перед ним внезапно появился и остановился силуэт. Это был человек в черном одеянии и конусообразной бамбуковой шляпе на голове. «Кто ты? Почему ты преградил мне путь?» Ди Фэн почувствовал сильный удар в сердце, когда увидел кого-то впереди. Затем он спросил низким голосом. Фактом было то, что, хотя кто-то появился перед ним, но он не обнаружил ни малейшего движения со стороны противника, даже несмотря на свое сильное духовное чувство. К счастью, аура человека перед ним не казалась ему сильной. Он был только воином продвинутой ступени Сянь-Тянь. Ди Фэн тайно начал сгущать магическую силу в своем теле. Одновременно в его голову начали вселяться всевозможные мысли, например, когда этот человек успел явиться сюда. Видел ли он также ту встречу, которую он только что провел с Чжэнь? Если так, то он не позволит этому человеку ускользнуть сегодня. Хе-хе, лорд дворца Ди, действительно благородный человек, но он склонен с легкостью забывать других людей, усмехнулся мужчина в черном одеянии и снял с головы бамбуковую шляпу, чтобы показать свое лицо. Перед Ди Фэном появилось лицо молодого человека с четкими чертами лица. «Вы, Шиму». На мгновение Ди Фэн был ошарашен, когда его взгляд упал на лицо Шиму. Затем он воскликнул низким голосом. «Кажется, лорд дворца Ди до сих пор не забыл меня. Для меня это большая честь». На лице Шиму появился след улыбки. «Откуда берутся эти слова, брат Ши? В любом случае, благодаря способностям разведки вашего попугая, нашему флоту удалось избежать многих опасностей в море. Все говорили, что позже вы внезапно исчезли. Все мы были очень обеспокоены, особенно брат Люан. Он искал вас повсюду за эти годы». Слова Ди Фэна сопровождались смешком. Кроме того, напряженная атмосфера между двумя мужчинами, казалось, немного развеялась. Шиму немного улыбнулся, но не ответил. «О, кстати, брат Ши мог бы подумать о присоединении к культу Темной Луны, так как он также оказался на западном континенте. Культы Восточной и Западной Темной Луны теперь слились. Кроме того, большой брат Лю был повышен до звания вице-главы. Сила и способности брата Ши замечательные. Вы можете, по крайней мере, стать лордом алтаря, если присоединитесь к нашему культу». Пока он говорил это, взгляд Ди Фэна постоянно зависал над телом Шиму. «Спасибо за вашу глубокую привязанность и уважение, лорд дворца Ди, но в этом нет необходимости. Я пришел к вашему превосходительству, чтобы забрать одну вещь», — сказал Шиму. «Какую вещь?» Цвет лица Ди Фэна потемнел, а улыбка медленно отступила с его лица. «Звездный камень», — сказал Шиму. «Что такое звездный камень?» Что хочет сказать брат Шиму озадаченное? Выражение появилось на лице Ди Фена, когда он задал эти вопросы. Этот Ши не хочет вмешиваться ни в какие дела, связанные с вашим культом Темной Луны. Но этот Ши не подумает дважды, прежде чем принять какое-либо суровое решение, если ваш культ попытается спровоцировать его, сказал Шиму, понизив голос. Маска сомнения медленно исчезла с лица Ди Фена. Одновременно его цвет лица также потемнел. Ваш культ работал в сговоре с племенем крылатого журавля в городе Облачного Крыла, чтобы украсть товары из каравана торговой палаты Небесного У. Я видел все своими глазами. Вы хотите, чтобы я объяснил это более подробно? Дело в том, что меня это не волнует. Однако, кто-то, кто мне очень дорог, был замешан в этом деле. И этот звездный камень очень важен для нее. Поэтому я прошу лорда дворца Ди вернуть его, сказал Шиму. Этот Ди, не колеблясь, будет говорить с братом Шиму откровенно и прямо. В конце концов, он уже знает обо всем. Выражение лица Ди Фена выглядело спокойным даже после того, как он услышал слова Шиму. Шиму посмотрел в глаза Ди Фена, но ничего не сказал. Этот звездный камень действительно находится в нашем распоряжении, но вернуть его вам невозможно, так как эта вещь имеет для нас большое значение. Но этот Ди готов дать брату Ши соответствующую компенсацию, так как дело дошло до этой точки. Уважение к брату Ши заставило меня принять такое решение. Кроме того, я обещаю, что мы не будем преследовать товары, которые находились в повозках Пан Ю. В свете этого, вопрос считается урегулированным. Вы согласны? Сказал Ди Фен после краткого размышления. Не говорите мне, что лорд дворца Ди шутит. Ваш культ является виновником преступления, совершив этот коварный заговор. И вы все же осмеливаетесь говорить со мной со смелостью своих необоснованных убеждений. Вам придется вернуть звездный камень, ответил Шиму с усмешкой. Лицо Ди Фена еще больше потемнело. Он пристально посмотрел на Шиму на мгновение. Затем он поднял голову и рассмеялся. Шиму посмотрел на противника, и его глаза немного сузились, но выражение его лица оставалось неизменным. «Шиму, ты не знаешь, как ценить проявленную к тебе доброту. Я был вежлив с тобой ради брата Лю. Не забывай, что ты всего лишь воин Сянь-Тянь. Как у тебя хватило дерзости обсуждать со мной эти условия? Может, ты подумал, что я не осмелюсь связываться с тобой, так как брат Люан относится к тебе с особым уважением?» Ди Фен выпалил все на одном дыхании. На этот раз в его голосе был намек на холод. «Кажется, ваше превосходительство не хочет возвращать звездный камень, поэтому бесполезно продолжать этот разговор», — вздохнул Шиму. Голос Шиму едва умолк, когда он набросился на Ди Фена, как стрела, покинувшая тетиву. Он мчался с такой невероятной скоростью, что оставлял после себя серию остаточных изображений. Он оказался перед Ди Феном в мгновение ока. На самом деле между ними едва ли было расстояние в 3 фута. Тем временем в его руке со вспышкой света появился черный клинок, а затем его лезвие, казалось бы, превратилось в черную молнию, когда Шиму обрушил его в направлении Ди Фена. Глаза Ди Фена выказали испуг. На мгновение показалось, что он не ожидал того, что Шиму на самом деле осмелится сделать первый ход и на такой невероятной скорости. Тем не менее, Ди Фен, очевидно, имел богатый опыт сражений, так как он был магом уровня Луны. Поэтому магический посох тут же со вспышкой света появился в его руке. Голова скелета была встроена в наконечник этого посоха. Затем масса серого света вспыхнул перед телом Ди Фена, когда в голове этого скелета вспыхнуло серое сияние. Затем массивный костяной щит возник в этом сером свечении из ниоткуда и встал перед Ди Феном, чтобы защитить его. Прозвучал взрыв. Поток подавляющей силы обрушился на костяной щит, когда в него ударил черный клинок, и клинок глубоко вонзился в костяной щит со звуком кача. Фактически, лезвие разрезало в нем отверстие длиной в несколько футов. Тем не менее, наступательная мощь черного клинка была в конечном итоге подавлена щитом, и кончик клинка был остановлен, когда клинок находился всего в полуметре от Ди Фена. К этому времени на лице Ди Фена вспыхнул тонкий слой холодного пота. Кроме того, следы изумления также начали подниматься в его глазах. Этот скрытый костяной щит был магической техникой высокого ранга, которую мог практиковать только маг уровня Луны. Он был достаточно крепким, чтобы противостоять ударам мощного бойца. Но в этот момент лезвие противника чуть не разорвало его пополам.